Часть 4. 23, 28 мая 1944 года. Барон и Бруно остановились перед элегантным антикварным магазинчиком на улице Ботти. В витринах были выставлены превосходный письменный стол стиля рококо, туалетный столик стиля ампир и шкаф, инкрустированный латунью и черепашьей костью, отличительный знак знаменитого столяра 17-го столетия Андре Шарля Буле. «Ну, разве они не чудесны?» — высказался Бруно. «Античная мебель, каждая вещичка при продаже снабжается сертификатом, удостоверяющим ее возраст и подлинность». «Подлинность! Самые древние вещи в этом магазине — кассовый аппарат. Все остальное — имитация». «Угу», — благосклонно согласился Бельвуар. «Но ты никогда не сможешь доказать это». «Мужик, класс! Что верно, то верно!» — согласился Бруно, открывая дверь в магазин. Привлекательная парижанка средних лет, выглядевшая весьма респектабельно, одарила их очаровательной улыбкой. «Мсье», — прощебетала она, — «что могу сделать для вас? Вас интересует что-нибудь особенное? Как раз поступила восхитительная столовая и не устраивает цирка, милочка». Грубо оборвал ее Бруно. «Эту чепуху можешь оставить для простаков. Мы желаем переговорить с Ойгеном». «С Ойгеном? Я, право, не знаю. С кем имею честь?» Продавщица нервно поправила шиньон и попыталась восстановить свое пошатнувшееся достоинство. Бруно и барон прошли мимо нее в просторную мастерскую за торговым залом, где стройный, жилистый пожилой мужчина с ворохом упрямых седых волос тщательно наносил последний слой красно-коричневого лака на круглый чайный столик. «А, Бруно!» — пробормотал он, не оборачиваясь. «Не придирайся слишком к моей Ивоне. Девочка старается. Минутку, и я буду к вашим услугам, лишь закончу эту чудесную вещичку из 17-го столетия». Он отступил назад, чтобы получше рассмотреть свою работу. «Разве не божественно?» «Лучше, чем оригинал, я в этом убежден», — пошутил барон. Ойген обернулся и взглянул на Бельвуара. Тот носил усы и очки, подходившие в данный момент к его одеянию. Столяр недоверчиво разглядывал его некоторое время. Затем в его глазах мелькнуло хитроватое выражение. «Не будь у меня тонкого слуха, и не знаю я, что вы придете сегодня, моншер барон, я бы вас никогда не узнал. Вы такой же настоящий, как и моя мебель». И он от души рассмеялся над своей собственной шуткой. «Не будем терять времени, Ойген». Барон извлек пачку бумаг, спрятанную за поясом. «Здесь чертежи, штучки, которую вы должны изготовить для меня». Он разложил схемы и рисунки на полу, и все склонились над ними, опустившись на колени. Ойген поправил на носу пенсне и обстоятельно стал рассматривать каждый чертеж. «Что это такое?» — удивленно спросил он. — «Такого я никогда не встречал». Барон проигнорировал его вопрос. — «Здесь указаны все размеры», — энергично пояснил он. — «Для корпуса можете использовать древесину обычного качества и покрасить ее в темно-коричневый цвет». Бельвуар указал на ларь в углу мастерской, именно такого цвета, как у него. Затем продолжил. «Клавиатуру надо взять от немецкой пишущей машинки фирмы Knauer. Но отсоедините клавиши от рычагов и соедините их с тонкими алюминиевыми цилиндрами диаметром около 3 мм. Шнур, вилки и розетки должны быть немецкого производства и соответствовать тем, которые используются вермахтом. 3 ротора сверху на приборе сделаны из стали». Бельвуар продолжал говорить, указывая старому мастеру на различные детали аппарата и подробно описывая их размеры и положение. «Вы не делаете никаких записей?» — спросил Бруно. «Нет необходимости». Фальсификатор улыбнулся и постучал указательным пальцем по лбу. «Все оседает здесь». После того, как барон закончил свои пояснения, Ойген осторожно осведомился. «Когда это должно быть готово?» «Давайте посчитаем», — задумчиво произнес барон. «Сегодня и завтра вам потребуется время раздобыть материалы. 3-4 дня, чтобы изготовить машинку. Еще день, чтобы высохла краска. Скажем, четверг, 30 мая». Старик кивнул. «Согласен, но будет стоить вдвое дороже. Это задание не по моему профилю». «Не возражаю», — ответил барон. 50 000 франков, — тихо сказал старик, — «плюс стоимость материалов. Я оставляю вам 20 000, остальное по поставке». Барон повернулся к выходам. «Подождите», — попросил Ойген. «Согласно чертежам, на левой части корпуса укреплена маленькая табличка. Что должно быть написано на ней?» «Нанесите шрифтом высотой в дюйм черной краской по серому фону, как принято в вермахте, надпись «Энигма».» Пронзительный звонок разбудил фон Бека и Мишель. После второй проведенной ими вместе ночи она перебралась, по его настоянию, к нему на квартиру и открыто стала его любовницей. Таким образом начался удивительный отрезок его жизни, в котором короткие фазы экстаза, граничащие с безумством, сменялись часами невыносимых мук. Он не мог освободиться от мысли, что единственная девушка, которую он полюбил по-настоящему, — его враг. Фон Бек с проклятиями выбрался из постели, забыв, что он сам просил позвонить ему. «Фон Бек», — представился он сердито, и некоторое время прислушивался. «Хорошо, я зайду», — и положил трубку. Мишель удивленно смотрел на него. «Сейчас лишь половина седьмого». «Сожалею», — фон Бек начал быстро одеваться. «Я должен отлучиться в кабинет на несколько минут. Это недалеко, сразу за углом. Скоро вернусь, и мы вместе позавтракаем». Он быстро поцеловал Мишель в шею, она сонно улыбнулась и снова свернулась под одеялом. Но едва он захлопнул за собой дверь, Мишель соскочила с кровати и поспешила в гостиную. На столе лежал кейс из черной кожи. Она быстро открыла его и пролистала находившиеся в папках документы. Благодаря матери, родившейся в Вене, она неплохо владела немецким языком. Беглого взгляда хватило, чтобы определить важность документов. Третья папка была самой важной. 87-я танковая дивизия, сопровождение и охрана «Энигмы», — гласил заголовок в углу. Мишель раскрыла папку и внимательно ознакомилась с документами. Согласно приказу, дивизия должна была передислоцироваться из Нанси в Булонь, погрузившись 2 июня на 14 специальных эшелонов. Перевозка штаба дивизии должна была быть осуществлена ночным эшелоном, который отойдет из Нанси 1 июня в 22 часа и за 8 часов проследует по маршруту Бар-Ле-Дюк, Лан, Сен-Квентин и Амьен. 4 вагона в середине состава предназначались для отдела связи. «Энигму» должна была охранять вооруженная охрана, располагавшаяся во втором вагоне. Затем указывались точные данные о скорости движения поезда, остановке, количество перевозимых на нем солдат. Мишель лихорадочно пошарила в своей сумочке и извлекла из нее миниатюрную фотокамеру. Хотя руки ее дрожали, ей удалось переснять самые важные документы. Закончив, она сунула папку в кейс и защелкнула замки. Затем поспешила в кухню. поставила на плиту кофейник, поджарила хлеб и яичницу из двух яиц. Когда Рудольф фон Бек вернулся домой, завтрак, к его удовольствию, был уже готов, но его пронзила жгучая боль, когда он заметил, что ниточка, подложенная им под один из замков кейса, отсутствует. Шпионка, любимая им, заглотила наживку. Часы на церкви святого Августина мелодично пробили 4 раза, когда Мишель вышла на станции метро Мадлен и торопливо направилась в восточную часть элегантной улицы Тронше. Она остановилась перед стеклянной дверью, на которой было выгравировано «Эмиде, салон красоты, посещение по договоренности». Мишель вошла. Полная блондинка лет 40 в длинном платье из зеленого шелка вышла ей навстречу. Она улыбнулась посетительнице, показав 2 ряда безукоризненных зубов. «Мадам Лемер, Мишель Лемер». Светловолосая владелица салона заглянула в маленький обтянутый кожей календарчик, который держала в левой руке. «Ах да, мадемуазель Лемер, массаж и прическа. Пройдемте, пожалуйста, за мной». Мишель проследовала за ней через несколько просторных, обставленных дорогой мебелью и увешанных коврами и картинами помещений. В большинстве комнат ожидали своей очереди или отдыхали после пребывания у косметологов ухоженные дамы. Последнее помещение пустовало. Блондинка отдернула штору, и взору открылась узкая дверца. Она отперла ее, вручила Мишель ключ и предупредила: «Будьте осторожны». Мишель открыла дверь и оказалась в покрытом брусчаткой внутреннем дворике. Жалкое деревце торчало в вечной тени, которую отбрасывали стоявшие вокруг высокие потемневшие дома. Мишель пересекла дворик и повернула дешевую металлическую ручку дряхлой двери. По узкому темному коридору она добралась до лестничной площадки и поднялась на 3-й этаж. Дверь справа была не заперта. Она пересекла крохотную кухню и вошла в просторную гостиную. Шторы на окнах были прикрыты, и в комнате царил полумрак. Из противоположного угла, самого темного в комнате, появился барон. «Все в порядке?» — отрывисто спросил он. Мишель кивнула. «Вас никто не видел, когда вы входили?» «Разумеется, видела женщина из салона красоты». «Она в норме». Барон попытался улыбнуться. «Не всегда ведь была самым элегантным косметологом Парижа. Вы понимаете, что я имею в виду?» Ледяное напряжение повисло в воздухе. Мишель открыла сумочку и вытащила из нее маленькую камеру, которую ей давал барон. «Пленка внутри», — спокойно заявила она. «Мне кажется, я раздобыла то, что вам требуется. Поздним вечером, 1 июня, уходит специальный поезд с машинкой «Энигма». 1 июня. Прекрасно». Глаза его приобрели отрешенное выражение. Прошло несколько минут, прежде чем он снова глянул на нее. «Еще немного побудьте, а потом возвращайтесь назад. И именно тем путем, каким пришли сюда. Сделайте прическу и возвращайтесь в квартиру фон Бека. 2 июня. Не забудьте. Вы оставите его дом, как только он уйдет. И приходите в салон красоты. Эмиде позаботится о вас. На этом ваше задание заканчивается, и фон Бек никогда больше вас не увидит». «А Луиза?» — тихо спросила она. — «С Луизой вы встретитесь после войны». Девушка покорно кивнула, движения ее казались безжизненными. Барон приблизился к Мишель и нежно коснулся рукой ее лица. — Так уж тяжко? — сочувствующе спросил он. На секунду она замерла, а потом разразилась рыданиями. Бельвуар мягко привлек ее к себе, пытаясь успокоить. «Скоро все пройдет. Вы увидите. Через 3 дня все кончится. и что бы ни произошло, я обязательно приду за вами.